Лист дела 8. Асташева привели около 9 часов вечера. Это был первый допрос по делу. И когда я услышал шаги в коридоре его и участкового, я быстро перекрестил пальцы на правой руке, закрыл глаза и загадал: если у Асташева морда противная, то все кончится хорошо, дело быстро раскрутим. А если... Дверь заскрипела, я зыркнул на Асташева. Морда у него была великолепная и ужасно злая. Я еще пытался обмануть себя, лицо, мол, грубое, дикое очень. Потом присмотрелся, чего там. Хорошее, четкое, только очень рассерженное лицо. Он вошел и вместо «здрасте» сказал: «Че пристаете? Я начальник завязал. Все и навсегда». Протокол допроса. Я, следователь, 4 сентября в 21 час 10 минут допросил Асташева Федора Ивановича. Вопрос. Почему вы не были на работе 3 и 4 сентября? Ответ. 3-го это был мой выходной день, а потом у меня был отгул. Вопрос. Как вы провели день 2 сентября? Ответ. До 5 я работал, потом дома пообедал, переоделся и пошел на танцы в клуб. Часов 12 вернулся домой и лег спать. Вопрос. Выпивали ли вы в этот день? Ответ. Да, немного. Вопрос. Точнее, когда, где, сколько, с кем, на чей счет? Ответ. Часов в 7 вечера в Голубом Дунае выпили мы с приятелем из Симферополя бутылку водки и 2 кружки пива. Он и платил. Вопрос. Кто он, ваш приятель? Ответ. Рожков Константин из геологической партии. «Опишите его подробнее», — сказал я Асташеву. Видно было, как он весь сосредоточился, собрался. Говорил медленно, осторожно, будто сначала взвешивал слова на языке. Выше среднего роста, серый костюм у него, рубашка, я не обратил внимания. Туфли, по-моему, коричневые, а может быть и черные, я точно не помню. Деньги и часы у него были? Были деньги. Рублей 200, а то и больше. Часы, по-моему, золотые. Мы помолчали, потом я спросил: «А вы уже были судимы, Асташев?» Он зло посмотрел на меня и сказал: «Был. Ну и что?» «Да нет, ничего, я просто поинтересовался». «А вы не поинтересовались, что я сейчас лучше всех в совхозе работаю?» «Еще поинтересуюсь». «Скажите-ка, а где сейчас Рожков?» «Не знаю. Костя мне говорил, что поедет в Симферополь. Когда я утром уходил из дома, он еще спал». «А вы очень спешили?» «Да, спешил». «Позвольте узнать, куда?» — быстро спросил я. «В Коктебель», — так же быстро ответил Асташев. «Что вы там делали?» Асташев сбросил темп разговора, подумал. «Со знакомой встречался. А что, нельзя?» «Можно, даже нужно», — сказал я невозмутимо. «Имя, фамилия вашей знакомой?» «Это не важно». Вот тут притормозил я. Посидели, помолчали. Потом я спокойно сказал: «Вы уж мне отвечайте на вопросы-то, гражданин Асташев. Разговор у нас серьезный. А Нонна вас не осудит за то, что говорили о ней». Асташев этого никак не ожидал. Лицо у него стало растерянное, беззащитное. «Откуда вы знаете?» «Как видите, знаю». «Хорошо. Конькова Нонна. Вечером мы ходили на танцы в Литфонд, а потом еще погуляли». «Когда вы расстались?» «Ну, в общем, мы до утра гуляли. В 7 она на работу побежала. А я пошел к морю, хотел поспать на пляже. Часа в три пришла Нонна, мы пообедали, позагорали, а потом она проводила меня до шоссе, и я уехал домой. «У вас деньги есть?» «Где?» — сказал он удивленно. Я хмыкнул. «Вам виднее, где могут быть ваши деньги?» «Ну, при себе у меня копеек 30, — неуверенно заявил Асташев. «А остальные?» «Остальные я в Коктебеле истратил». «Сколько ж вы истратили?» «Рубля 3 примерно, больше у меня не было». «Вы в Коктебеле выпивали?» «Что вы! Я при Нонне в рот не беру. Она этого не признает». «Вопрос. Что вам известно про убийство на шоссе?» «Ответ. Про этот случай я от людей слышал. Даже беспокоюсь, не Костю ли убили?» «Вопрос. Почему вы так думаете?» «Ответ. Да я ничего не думаю, просто опасаюсь». «Вопрос. Вам предъявляется фотография убитого. Не Рожков ли это?» «Ответ. Нет. Я этого человека впервые вижу». «Вопрос. Есть ли у вас в поселке враги?» «Ответ. Враги? По-моему, нет, не должно быть. Я вроде бы никого не обижал, а меня самого не очень-то тронешь». Протокол допроса мною прочитан, записано с моих слов правильно, Асташев, допросил следователь. Я сказал ему: «Если вы, Асташев, действительно не имеете отношения к убийству на шоссе, почему вы так напряженно держитесь?» «Ха! У вас тут не цирк, небось, веселиться нечего».